и посмотри, кто из них умер. Моя служанка Наджмат ас-Субх или Абуль Хасан. И поскорей возвращайся, принеси мне весть. А Абуль Хасан слышал все, что происходило между халифом и Сидзубейдой, и слышал, как она послала одну из своих служанок выяснить истинную суть дела. И когда он увидел, что старая служанка идет, чтобы посмотреть, кто из них умер, он тотчас же поспешил притвориться мертвым, а Наджмат ас-Субх принялась плакать о нем и бить себя по щекам. И когда она так сидела, старая служанка вошла и увидела, что Абуль Хасан мертв, а его молодая жена Наджмат ас-Субх сидит у него в головах и плачет, и бьет себя по щекам. Увидев Наджмат ас-Субх в таком состоянии, старуха принялась ее утешать и жалеть и сказала: «О, доченька, всем нам не избежать смерти, но прокляни Аллах евнуха Масрура». «Почему?» — спросила Наджмат ас-Субх, и старуха ответила: «Потому что он пошел и сказал халифу, что это ты умерла, а Абуль Хасан здоров». А между повелителем правоверных и Сидзубейдой возник спор, причиной которого был этот проклятый лгун. И халиф говорил, что это ты умерла, а Абуль Хасан здоров. А Сидзубейда говорила им противоположное. И они послали Масрура выяснить правду в этой истории. И он пошел и вернулся и сказал, что Абуль Хасан здоров, и что это ты скончалась и приставилась к милости Аллаха. И между халифом и Сидзубейдой началась перепалка, и они послали меня раскрыть истину в этом деле. Ах, если бы я умерла вместо моего возлюбленного Абуль Хасана, будь это так, ты не видела бы меня в столь горестном состоянии! — воскликнула Наджмат ас-Субх, и старая служанка быстро вышла, радостная, чтобы сообщить обо всем своей госпоже Сидзубейде, и думала она, что раздобыла верные вести. И она вошла к халифу и Сидзубейде, радостно смеясь, и Сидзубейда сказала ей: «Ну, рассказывай, что ты видела, кто из них умер?» «Клянусь твоей жизнью, о госпожа, я видела, что Абуль Хасан мертв и лежит на земле с лицом, повернутым к кыбле, и тюрбан спущен у него на глаза, а твоя служанка Наджмат ас-Субх сидит и плачет над ним и бьет себя по щекам, и состояние ее самое горестное», — ответила старуха, и Сидзубейда крикнула ей, смеясь: «Горе тебе! Говори нам правду!» «Клянусь жизнью повелителя правоверных», — воскликнула старуха, — «если я лгу, говоря эти слова, пусть он отрежет мне голову». А Масрур ожидал, что старая служанка принесет весть, что, как он сам видел, Наджмат ас-Субх умерла, а Абуль Хасан жив, и он оправдается перед Сидзубейдой. Когда же старуха пришла и рассказала, что она видела, и поклялась жизнью повелителя правоверных, Сидзубейда обернулась к Масруру и сказала: «О, проклятый! Ты научился лгать, чтобы угодить твоему господину? Смотри, как ты теперь осрамился!» Масрур не мог стерпеть такого унижения от Сидзубейды после того, как он своими глазами видел, что Абуль Хасан здоров, а Наджмат ас-Субх мертвая. Услышав, как старая невольница поклялась жизнью повелителя правоверных, что Абуль Хасан умер, а Наджмат ас-Субх здорова, он вышел из себя и закричал: «Старая греховодница! Я своими глазами видел, что Абуль Хасан здоров! И наш владыка, повелитель правоверных, тоже его видел. Значит, мы оба лжецы? Ах, проклятая!» И он обернулся к халифу и сказал: «Клянусь жизнью твоей, о господин, эта проклятая врет, и она заслуживает того, чтобы ей отрезали нос. У нее зубов нет, чтобы есть хлеб. Где же у нее смекалка, чтобы отличить мертвого от живого?» И халиф засмеялся его словам, А старуха, услышав речи Масрура и его поношения, не могла их стерпеть, так как своими глазами видела, что Абуль-Хасан мертвый, а служанка Наджмат ас-Субх здоровая, сидит и плачет над ним, и закричала: «О, злополучный раб! Тебе нет упрека, так как тебе залепили клеем губы, и они не дают тебе говорить правду!» Асид Зубейда с халифом стали смеяться над старой служанкой и рабом Масруром,